Глава вторая. Все началось с утра. Так уж вышло, что история всегда начинается с пробуждения, и мой случай не стал исключением. Мне снилось что-то воздушное, непонятное и разноцветное, словно облака превратились в яркую сахарную вату, а я по ним прыгала, пробуя то один вкус, то другой. Бредовый сон, но мне было весело. И так не хотелось просыпаться. Простонав, я перевернулась на живот, обнимая подушку и вдыхая сладкий цветочный аромат. Приятный. Но у меня такого кондиционера для белья не было. Я пользовалась морозной свежестью. И если это не моя постель, то... Куда меня занесло? Я вспомнила новогоднюю вечеринку и Диму, своего сексуального шефа, следом те мечты и надежды, которые я связывала с этим вечером. Сердце замерло от предвкушения и праздничной надежды. Неужели получилось? Дима меня заметил, поцеловал, а потом привел к себе домой. И мы любили друг друга, не смыкая глаз до рассвета. Именно поэтому у меня сейчас болело все тело и гудела голова. Вот только почему я ничего не помню? Ночь с Димой должна была стать волшебной. Я не могла ее забыть. Сев в кровати, я быстро осмотрелась. Обстановка была странной. Да, я знала, что Дима любит антиквариат. Сама искала ему мебель на аукционах, но тут явный перебор. Плотные тяжелые шторы были задернуты, но осмотреться все равно получилось. Я в окружении десятка мелких подушек лежала на огромной кровати с шикарным балдахином, украшенным кисточками. В углу шкаф, рядом две двери. Напротив — комод с круглым зеркалом. На полу ковер с красивым орнаментом. Рядом с кроватью — настоящий камин с догорающими углями. Над камином — деревянная полка с тяжелыми канделябрами и настоящими свечами. Я даже отсюда чувствовала запах воска. У окна два кресла и туалетный столик. Странно-то как. Я нахмурилась от очередной волны боли и внезапно почувствовала на губах вкус шоколада. Черный лес. В ту же секунду на меня обрушились воспоминания. Дима с бухгалтершей, побег с вечеринки, странное кафе и старушка, протягивающая любимый десерт и кофе. «Она нас отравила!» — ахнула я. «Та ненормальная фея!» И никакой романтичной ночи с шефом не было. Но тогда возникал другой, не менее важный вопрос. «Где я, черт возьми?» На больницу это было не похоже, на сумасшедший дом — тоже. Загробный мир? Маловероятно. Меня выкрали и привезли в декорации XIX века. Точно извращенцы. Я отбросила в сторону мягкое одеяло, поежилась от налетевшего сквозняка. В комнате было прохладно. «Отлично! Меня еще и раздели?» — процедила я. «А где мое любимое белье? Я же специально надела свой самый лучший комплект из черного шелка и воздушного кружева. Для Димочки старалась. А теперь на мне была непонятная ночная рубашка из плотной ткани, длинные рукава, жуткие рюши и широкий подол. Судя по ощущениям, кроме рубашки на мне ничего больше не было. Да, все серьезнее, чем я думала». Я помнила такие сорочки по историческим фильмам, но там они выглядели более эффектно и невесомо, и так соблазнительно сползали, обнажая девичье плечико. Моя же рубашка была наглухо завязана тесемками, и глухой воротник неприятно сдавил шею, оставив на коже раздражение. Не хватало только чепчика, хотя... Я подняла руки и ощупала голову. Чепчик был большой, неудобный, с теми же рюшами. Трындец. Опустив ноги на ковер, я некоторое время сидела, пытаясь оценить собственное состояние. Вроде все нормально. Голова не кружится, не тошнит, да и ламута в мышцах прошла. Но я все равно чувствовала себя некомфортно. Тело плохо слушалось и казалось чужим. Это все последствия того яда или наркотика. Поежившись от очередного сквозняка, я рискнула встать. Ноги задрожали, но устояли. «Отлично. Первая цель — зеркало. Потом надо будет найти обувь, нормальную одежду и сбежать отсюда как можно скорее». И я медленно начала двигаться в сторону трюмо. Со стороны это, наверное, выглядело смешно. Я шла осторожно, в перевалочку, как утка, разведя руки в стороны и закусив губу от напряжения. Вдруг на меня действительно кто-то смотрит. Тут могут быть скрытые камеры. Ну и ладно, пусть смотрит. А вот и трюмо. Я схватилась за него, как за спасательный круг, и попыталась отдышаться. Тяжело же мне дались эти несколько метров. И только спустя несколько секунд я уставилась на зеркало. В комнате было все так же темно, но этого освещения хватило для того, чтобы один раз взглянуть на свое отражение и понять — меня загримировали. Серо-голубые глаза стали ярко-зелеными, лицо чуть вытянулось, а скулы четко выступили на посветлевшей коже. Губы стали больше и сочнее благодаря правильно подобранному блеску. Изменилась форма бровей, а ресницы стали гуще. Я смотрела на свою улучшенную и помолодевшую копию. «Мастерский макияж», — пробормотала я, проведя пальцами по коже. Потом коснулась пухлых губ, но блеска или помады не почувствовала. «Странно». Взгляд зацепился за уродливый чепец. Вот от него точно надо избавиться. Я резко сдернула его с головы и ахнула. Русое каре, которое я носила лет с 16, исчезло. Вместо него мое похорошевшее личико украшал водопад длинных золотистых локонов. «Вот это парик!» — восторженно ахнула я, касаясь мягких завитков. «Красиво как! Жаль, не мое!» Я потянула за прядь и сморщилась от неприятных ощущений. Наклей они его, что ли, приклеили? Дернула еще сильней, на этот раз у самых корней. Результат все тот же, только больнее стало, и кожа на голове зачесалась. Я с радостью впилась в нее ногтями. Что за ерунда? Нет, с этим надо разбираться, и как можно быстрее. Я уже собиралась подойти к двери, как услышала странный звук за окном. Словно кричал какой-то зверь, очень большой и странный зверь. Любопытство оказалось сильнее. Осторожно подойдя к окну, я отодвинула гордину и выглянула наружу. Внизу был обрыв и темное бушующее море, которое с грохотом билось о скалы, оставляя после себя грязную пену. «Кажется, я уже не в Москве», — пробормотала я, скользнув взглядом по безликому пейзажу. Грозное море, серое зимнее небо, низкие темные тучи. Звук повторился, на этот раз громче, и в следующую секунду мимо моего окна пролетел всадник на небольшом белом драконе. За ним еще двое. Я отшатнулась от окна и тяжело сглотнула. Правда обрушилась на меня, словно обухом ударив по голове. И даже не в своем мире. Надо сказать, я приняла правду относительно спокойно. Истерику устраивать не стала, плакать и стенать тоже. А вот поругаться хотелось, громко, во весь голос, и не совсем прилично. «Так, Катя, спокойно», — велела я себе, возвращаясь к кровати. Ноги еще плохо держали, и в сложившейся ситуации мне лучше было присесть, что я и сделала. Значит, я в другом мире и в другом теле, которое поразительно похоже на мое собственное. Я принялась ощупывать свое новое тело. Грудь есть, талия тонкая, гораздо тоньше, чем была раньше, попа тоже имеется, лицо свое я уже оценить успела, волосы тоже. Обмен вышел отличным. «Хорошо, хоть симпатичная, а то очнулась бы в облике какой-нибудь уродины», — пробормотала я, пытаясь хоть немного себя утешить. Мимо вновь с громким рыком пролетели драконы, заставив меня вздрогнуть. Вопрос номер раз. Как я здесь оказалась? Вариантов было не так много. Если быть точной, то всего один. Эта старушка из кафе постаралась. «Фея», — процедила я, с трудом сдерживая злость. «Вот и загадала желание. Говорила мне мама, не разговаривай с незнакомыми тетями, которые много улыбаются». Подняв голову вверх, я злобно прошипела, никому конкретно не обращаясь. «Тоже мне фея! Халтурщица! Я же Диму заказывала! Диму! А не непонятное путешествие в другой мир!» Но память ехидно подсовывала совсем другие воспоминания. «Эльфа! Ты загадала эльфа!» «Но я имела в виду Диму! Диму в образе эльфа!» Принялась оправдываться я, а не живого эльфа из другого мира. И пусть меня никто не слышал, но так было немного легче. Надо было четче формулировать желание. Какое-то странное у меня сознание, слишком вредное и ехидное. Никакого сочувствия к бедной попаданке. «Значит, эльф», — пробормотала я и посмотрела в сторону окна. Судя по драконам, эльфы здесь точно водятся. И, возможно, не только эльфы. И что мне теперь делать? Как вернуться домой? Оставаться здесь не хотелось. Где бы это здесь ни было. Погостили и хватит. Только вот как это сделать? И тут я вспомнила еще одно свое желание про любовь. Настоящую. «Ой, дура!» Простонала я, хватаясь за голову, и тут же крикнула в потолок, потрясая кулаком. «Не хочу я любви, тем более с эльфом!» Оставалась небольшая надежда на то, что меня услышит эта ненормальная фея и вернет назад. Чудо не произошло. Меня не услышали и домой не вернули. Гадство! Пальцы поправили золотистые кудри, коснулись ушка, рука тут же дернулась в сторону. Сердце пропустило удар, а дыхание сбилось. Нет, не может быть. Я снова осторожно ощупала ухо. Длинное, с острым кончиком. «Отлично! Теперь я тоже эльф!» — истерически хихикнула я. «Что дальше? Крылья? Рога или копыта?» Я вспомнила о магических способностях, о которых писалось в книгах в стиле фэнтези. «А вдруг и у меня теперь есть?» Сглотнув, я опустила руки, решив лишний раз ими не размахивать, а то мало ли что. Единственное, что мне точно было понятно, рассказывать о себе нельзя. Никому. А вдруг здесь не очень любят иномерянок? Меня поймают и казнят, как преступницу, которая обманом проникла в чужое тело. А то, что я ничего об этом не знала и совсем не хотела, никого интересовать не будет. Значит, придется играть роль эльфийки. Сначала надо узнать о том, как здесь относятся к иномерянкам, а уж потом открывать рот. Еще бы знать, как меня теперь зовут, где я нахожусь и что в конце концов происходит. И надо это сделать быстро и незаметно. Вскочив, я принялась осматриваться. Должно же быть здесь хоть что-то. Записки, бумажки, фото. В этом мире есть фото или только портреты? А может, как в «Гарри Поттере» движущиеся фигуры? «Ну, жену уже!» — взмолилась я и облизала пересохшие губы. Опять знакомый вкус шоколада. Интересно, откуда? Не могла же я принести его из своего мира? Я провела пальцами по губам и принюхалась. Точно пахнет шоколадом. Значит, эльфийка тоже недавно ела что-то шоколадное. И где же это что-то? Я принялась осматриваться более тщательно. Красная коробка в форме сердца нашлась под кроватью. Наверное, упала ночью. А внутри шоколадные конфеты, украшенные помадкой и ореховой крошкой. Почти все на месте. Кроме одной. Воспоминания. Не мои, а той, чье тело я заняла. Они обрушились на меня, и я к этому была совершенно не готова. Ой-ой-ой! Не сиди я в этот момент на полу, точно бы упала. Уж слишком резкими и болезненными оказались эти воспоминания. В ушах загудело, а в горле будто песок скопился, противный и скрипучий. Он мешал думать и дышать. Она нашла их в комнате. Букет цветов и коробку шоколадных конфет, перевязанную алой лентой. Скорее всего, Ненна внесла их в комнату. Цветы сразу развеяла, не оставив даже следа. В ее комнате нет места мертвым растениям, а вот конфеты выбросить не смогла. Внутри записка со стихами, без подписи. Она плохо помнила ее содержание, что-то про цветы мечты и любовь-морковь. Неважно. Это не имело смысла. Девушка и так знала, от кого подарки. Одну конфету эльфийка съела перед сном, просто не удержалась, слишком многое навалилось. А завтра... завтра такой тяжелый день. Она съела всего одну, но этого хватило, чтобы умереть. Вздрогнув всем телом, я отшатнулась, чувствуя, как от ужаса сжимается сердце и сложно дышать. Ее убили, точно убили. Если бы чокнутая фея не перенесла меня сюда, то утром в постели обнаружили бы бездыханное тело благородной Катриэль Орайо. Схлипнув, я сжалась в комочек, пытаясь осознать новую информацию. Зашибись. Мало того, что выкрали, так еще переселили в тело покойницы. Я не знала, смеяться мне или плакать. Хотелось и того, и другого. «Надо же, у нас имена похожи. Катриэль и Катя». «Неспроста же это. Слишком много совпадений. Сначала внешность, теперь имена и любовь к шоколаду, которая обеих нас едва не убила». Выпрямившись, я стянула покрывало, в которое тут же замоталась. Все-таки в комнате было прохладно. А это тело крайне болезненно реагирует на понижение температуры. Кажется, эльфийка не любила снег и холод». Проблем прибавилось. «Если Катриэль хотели убить, то одной попыткой дело не ограничится, а умирать совсем не хочется». «Ну же, Катриэль, дай мне еще подсказку», — пробормотала я. «С именем помогла, с конфетами». Брезгливо сморщившись, я отодвинула от себя ногой коробку. «Неплохо бы изучить конфеты, но вот только как это сделать, не вызвав подозрения?» В этот момент замок щелкнул, и дверь начала медленно открываться. Вздрогнув, я вскочила, готовясь встретиться с первым существом из другого мира. Драконы и их наездники не в счет. Реальность оказалась совсем не такой, какой я ее себе представляла.